Глава 20. Отец Пьетро стоял на коленях перед первым рядом скамей часовни, заканчивая молитву, обращенную к Богородице, которую он читал в полном одиночестве. Его губы шептали знакомые слова, а рассудок без особого успеха пытался сосредоточиться на их значении. Завершив молитву, он сразу же сел. «Прости меня, Господи!» — подумал отец Пьетро. «Все мои мысли совсем о другом. Снова!» Так продолжалось уже некоторое время. Это чувствовал не только он один. Отец Джованни отказался от тех зачатков близости, которые сложились между двумя священниками. В первое время после его прибытия стал отчужденным. Отец Пьетро не мог его в этом винить. Он понимал, что все окружающие считают его замкнутым, одержимым, эмоционально эксцентричным, вообще просто странным, что только усугубилось после отъезда Эдуарда. Известие о смерти священника-американца поразило отца Пьетро, подобно сердечному удару, парализовало его, ввергло в черное настроение, которое продолжалось несколько дней и до сих пор неотступно его преследовало. Еще были слухи, неизменно каким-то образом связанные с Фонтанеллой. Разумеется, отец Пьетро им не верил, списывая сообщения о странном ночном скитальце на сочетание своего собственного нелюдимого поведения и сверхактивное воображение послушников, ошибочно принимавших обитель за лагерь летнего отдыха. Но слухи начались тогда, когда Эдуардо приехал из Штатов и закончились его отъездом. Теперь появился здесь брат отца Эдуарда, вынюхивающий, высматривающий, и слухи ползли снова. Отец Пьетро никому ничего не говорил, но не далее, как вчера, молодой монах-бенедиктинец из Рима рассказал о том, проснулся ночью, убежденный в том, что в его комнате кто-то есть или что-то. Отец Пьетро, скорее всего, не придал бы этому особого значения, если бы бенедиктинец не упомянул про тот же самый странный звук, о котором говорил молодой монах-доминиканец в последний день пребывания Эдуарда. Протяжные хриплые дыхания, приходящие в утробные рычания, похожие на то, которое издает крупная кошка. Однако это была не кошка. Если только монах не выдумал все от начала до конца, неизвестное существо, побывавшее у него в комнате, не было похоже на всех тех, кого можно увидеть в обители при свете дня. Бенедиктинец, доминиканец в жизни своей не наблюдали ничего подобного. Зрелище оказалось настолько необычным, что монахи не могли объяснить его словами. «Не бери в голову! Это лишь ночные кошмары, те, кто хочет привлечь к себе немного внимания, видит Бог, в монашеских орденах этого достаточно». Но сегодня утром, вскоре после восхода солнца, отец Пьетро отпер часовню для заутренней и обнаружил, что... Он предположил, что это была собака. Возможно, та самая, которая время от времени встречалась ему на улице возле часовни, хотя по нынешнему ее состоянию определить это было точно невозможно. Священнику потребовался целый час, чтобы все убрать, однако сладковатый привкус крови до сих пор висел в воздухе. Вероятно, убийце, если это был человек, потребовалось почти столько же времени, чтобы проделать с животным то, что он учинил. Отец Пьетро молил Бога о том, чтобы несчастная собака распростилась жизнь еще до того, как началось худшее. Но он решил, что непременно поговорит об этом с отцом Джованни как-нибудь потом. И что ты ему скажешь? Пожилой священник знал, что отец Джованни — человек уравновешенный, трезвомыслящий, не любит Фонтанеллу. Это место постоянно стояло между ними, подобно заболеванию, слишком тяжелому, чтобы его обсуждать, и молодой священник знал о нем только из проникнутых ужасом перешептываний тех, кто там никогда не бывал. Наверное, отец Джованни надеялся, что когда церковь передаст Фонтанеллу городским властям, отец снова откроет ее для доступа широкой публики, отец Пьетро оставит это место в покое. Однако произошло обратное. Отец Пьетро ничего не мог с собой поделать. Он проводил там еще больше времени, чем прежде, возвращаясь туда снова и снова, в любое время дня и ночи, украдкой, осторожно, сгорая от стыда. Католикам всегда стыдно, от этого мне отделаться. Однако есть те, кто просто чувствует ответственность за грех, те, кто его заслуживает. Разве это не так, ваше преосвященство? Господи, пожалуйста, взмолился отец Пьетро, пусть в этом не будет моей вины, пусть не я стану тем, кто... Пробудил чудовище? Да, Господи, только не это. Да, ваше преосвященство, молитесь. Но не о том, что вы уже сделали, не о прошлом, о том, что может произойти. Оно уже началось.